Сила Чармикса. Лорд Даркар ликовал в своем перевернутом замке. Маг заполучил все 4 части кодекса, энергия которого сделает его непобедимым. Теперь магик спадет к его ногам. Темный рыцарь направил потоки магии на алтарь, где лежали драгоценные фрагменты, чтобы соединить их и получить кристалл власти. Молнии сорвались с пальцев Даркара и ударили в центр волшебного вихря, призванного ускорить слияние кодекса. Ведьмы Трикс завороженно наблюдали за происходящим. Они ждали, когда же случится то, ради чего они так старались и служили хозяину. Власть и сила — единственное, что имело для них значение, и скоро они их получат. Но мгновения растягивались в минуты, а части не желали становиться одним целым. «Что случилось, лорд Даркар?» — спросила Сторми, с недоумением глядя, как почти собранный кодекс разлетелся на исходные куски. «Слишком много темноты и теней!» — проговорил злодей. «Я понял. Мне нужна еще одна вещь — энергия, которая вернет баланс моим силам!» «У кого эта энергия? И где нам ее найти?» — уточнила Дарси. «Она у одной из Винкс. Это огонь дракона. Мне нужна сущность Блум. Идите и принесите ее мне!» Трикс переглянулись. «Наконец-то поквитаемся с ней!» — мстительно прошипела Айси. «Но где эти мерзавки-феи сейчас?» «Они в диких землях, но помните, там зона, свободная от волшебства!» «Никакой магии?» — Сторми пришла в ярость. «Что мы будем делать без наших сил?» «Не волнуйтесь, ваши глумиксы дадут вам достаточно магии, чтобы наложить несколько заклинаний. Вперед, Трикс, приведите мне Блум!» Благодаря колдовству Феникса, ведьмы в мгновение ока очутились в диком лесу недалеко от того места, где отдыхали Винкс и специалисты. Ничего не подозревающие юноши и девушки весело проводили внезапные каникулы. Холод гор они вскоре сменили на тепло пляжей, и вот уже Винкс нежились на солнышке, а специалисты катались на водных мотоциклах. Нарушали идиллию лишь перепалки Лейлы и Стеллы. Феи никак не могли договориться о том, чем же им всем заняться дальше. Солнечная фея хотела устроить пляжный показ для парней, в то время как Лейла жаждала присоединиться к гонкам. Однако, когда специалисты вернулись на берег, остальные Винкс пошли играть в пляжный волейбол. Спорщицам пришлось придумывать иные способы провести время. Лейла ушла в лес, а когда вышла из-за деревьев с ветками хвороста в руках, увидела принцессу Солярии, которая так и сидела в стороне. Стелла вопросительно вздернула бровь и произнесла: «Удивлена, что ты не со всеми. Игра как раз для тебя». «А почему ты не играешь? Тебе не нравится, что на них надето?» — ехидно парировала Лейла. «Между прочим, не все поклонники спорта. А ты носишь эти палки, чтобы выглядеть круче». «Это называется хворост», — хмыкнула кудрявая фея. «Ты что, никогда не разжигала походный костер?» Стелла покачала головой. «И ты не можешь жить без торговых центров и бутиков, да?» — продолжала наседать Лейла. «Ну и что? Да, я такая!» Обидевшись на такое замечание, фея солнца встала и пошла прочь. Ночью, после посиделок у костра, Блум не спалось. У нее было плохое предчувствие, и это тревожило ее. И не зря. Совсем рядом, в чаще леса, Дарси зачаровала обитающих там существ и приказала им выследить и схватить Блум. На следующее утро феи нашли себе новое занятие. Они решили сделать открытки своими руками и послать весточки родителям. Блум, Флора, Муза и Текна с энтузиазмом принялись за дело. Лейла же предпочла фотографировать друзей. Когда из палатки вышла сонная Стелла, Флора предложила ей присоединиться к веселью. Но принцесса уклончиво попросила несколько минут, чтобы окончательно проснуться. «Я думала, ты с радостью пошлешь новую фотографию родителям», — насмешливо сказала Лейла. «Конечно, я сделаю это». Лицо Стеллы помрачнело, и это не ускользнуло от внимания Лейлы. «Просто я не знаю пока, что написать». Блум, понизив голос, поспешила ввести Лейлу в курс дела. Она объяснила, что король и королева Солярии разведены и мало общаются с дочерью. Лейла оторопела. Выходит, она высмеяла Стеллу, ничего не зная о ситуации в семье принцессы. Чтобы не смущать остальных, фея торопливо ушла в лес, якобы погулять, и там расплакалась. Ей было очень стыдно. Через час Стелла все-таки устроила модный показ, но в какой-то момент начала сильно беспокоиться о Лейле и пошла ее искать. Это было очень кстати. Огорченная девушка забыла, откуда пришла, и оцепенела от страха, когда поняла, что потерялась, и что никто не знает, где она. Неудивительно, что она вздрогнула, напуганная неожиданным появлением Стеллы. «Что ты тут делаешь?» «Я пришла за тобой», — просто сказала фея Солнце. «Мы устраиваем небольшой показ для мальчиков». «Ты хочешь, чтобы я участвовала в твоем модном шоу?» — недоверчиво спросила Лейла. «А ты предпочтешь целый день сидеть одна в лесу?» Стелла внимательно посмотрела на подругу и мягко добавила. «Слушай, мне тоже иногда бывает одиноко. Например, этот поход. Я совершенно не вписываюсь в такую атмосферу. Поэтому я тебя очень понимаю». «Ах, Стелла, спасибо». Девушки улыбнулись и пожали друг другу руки. В следующий миг Стеллу охватило сияние, а на груди у нее появилась красивая брошь с двумя желтыми драгоценными камнями. Принцесса Солярии получила свой чармикс. Не успела Лейла порадоваться за подругу, как их окружили лесные звери. Судя по страшным оскалам, намерения у них явно были не самые добрые. Феи не могли воспользоваться своим волшебством в диких землях. Но теперь Стелла владела чармиксом. Новая сила, зеркальное пламя, позволила девушкам выиграть немного времени, и они успели убежать. Тем временем в лагере Винкса специалистов завершился показ пляжной моды. А Стелла и Лейла все еще не вернулись. «Я волнуюсь, куда она делась?» — встревоженно пропищала Амур. «Неужели они потерялись?» — вторила ей Локет. «Не волнуйтесь, здесь совершенно безопасно», — успокоила малышек фея огня. «Блум права, здесь живут звери, а не монстры», — подтвердила Флора. Несмотря на невозмутимость фей, Ривен все-таки решил пойти и поискать девушек. Муза последовала за ним, и они, как всегда, поругались на ровном месте. Брэндон, ставший случайным свидетелем их ссоры, догнал рассерженную фею и постарался ее убедить, что для отношений нужны честность и открытость, а ругань – самый простой, но бессмысленный выход. Муза прислушалась к словам специалиста. Ривена она нашла притаившимся в кустах. Заглянув за плечо парня, фея поняла, что он наблюдает за Трикс. Дарси подвергала лесных существ гипнозу, пока Айси и Сторми мастерили волшебную ловушку. «Надо рассказать Винкс о происходящем здесь, а также узнать, что задумали Трикс», — прошептал специалист. «Ты прав, нужно разделиться», — согласилась Муза. «Ты оставайся, а я пойду позову Блум». «И ты оставишь меня с Дарси одного? Ты не волнуешься?» — ехидно спросил Ривен. К его огромному удивлению, Муза улыбнулась и мягко сказала: «Я должна доверять тебе. Думаю, ты знаешь, что для тебя лучше». Стоило Музе произнести эти слова, как на ее груди появилась драгоценная брошь в виде скрипичного ключа. Она тоже получила свой чармикс. К этому времени Лейлу и Стеллу окружили заколдованные звери. Зеркального пламени не хватило бы, чтобы победить всех, поэтому феи подали сигнал друзьям и приготовились биться до конца. К счастью, делать им этого не пришлось. Брэндон увидел вспышку, поэтому быстро примчался, чтобы спасти девушек. За ним прибежали остальные феи и специалисты. Передышка была небольшой. Вскоре вокруг друзей снова сомкнулось кольцо злобных животных. Брэндон со Скайем не могли сдерживать такое количество врагов. Муза применила силу Чармикса, но и этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть монстров. Понимая, что перевес сил не на их стороне, феи и специалисты побежали вглубь леса, не зная, что там их поджидает коварная ловушка. Огромная невидимая сеть. Любой, кто шагнет в магическую сеть, станет пленником ведьм. Однако Ривен не зря остался наблюдать за Трикс. Он подслушал их план по поимке Блум и поспешил встретить друзей возле западни. «Стойте! Это ловушка, и вас всех направляют прямо в нее!» «Ривен, ты уверен?» Скай замер, встревоженный словами друга. «Да, я слышал, о чем говорили Трикс». Стелла засомневалась. «Почему мы тебе должны верить? Ты уже однажды помогал врагам». «Хотите избежать ловушки? Идите по моим следам». Первой доверилась специалисту Муза. Двигаясь за ним шаг в шаг, она успешно обогнула ловушку. Остальные последовали ее примеру. И в тот миг, когда друзьям показалось, что опасность миновала, они поняли страшную вещь. Обойдя одно препятствие, они вышли к другому. Впереди их ждал обрыв, а сзади неумолимо приближались монстры.